Глава 30. София. «Поговори со мной, Сафик!» Мягко обращается ко мне мама. «Ой, не хотелось бы. После того, как я 2 дня провалялась на диване в гостиной ее дома, мама решила возобновить свои путешествия со мной. Отрываю взгляд от сценария и смотрю на нее вопросительно. Я понимаю, о чем речь. Но пару секунд мне требуется на то, чтобы собраться с духом. Тема разговора ясна. Но от этого менее волнительной она не становится. Кто мне только не пытался промыть мозг за последние дни. Фил нанял орду психологов, в компетентности которых у меня есть сомнения. Единственное, на что они заточены — отговорить меня. А это, как всем известно, дело гиблое. Забавно наблюдать, как профи из кожи вон лезут, стараясь меня переубедить. «Я хочу, чтобы ты поделилась со мной своими мыслями». Спокойствию мамы можно только позавидовать, хотя я и так в нее. «Наверное, не стоило бить Сережу в пах. Переживаю теперь». Она вздыхает. «Конечно, не стоило. Но я не об этом. Я разговаривала с твоим лечащим врачом». Мама откашливается. Мое сердце сжимается. Меньше всего мне хочется причинять ей боль. Ее жизнь — борьба уже много лет. Такая борьба, которая большинству и не снилась. Как могу, скрашиваю жизнь. Но все, что я могла предложить взамен, неравноценно ее потерям. Теперь у меня появился шанс это исправить. Вгрызаться нужно в любую возможность. Я знаю, что тебе могли сказать в клинике. Результаты обследования скоро будут готовы. Давай мы не будем заблаговременно делать выводы. Внешне я спокойна. Внутренне. Объяснить сложно. Я готова к любому исходу. Когда нам с братом было по 2 года, маме сказали: «Ваши дети не проживут больше года». Свое 20-летие я отпраздновала пару лет назад в самом дорогом ночном клубе Нью-Йорка. Все может пойти не по плану, в любую из сторон. Когда-то спустя годы лечения Расима допустили к операции, меня нет. По результатам обследования он был значительно крепче. У него были шансы на благополучный исход и дальнейшую положительную динамику в лечении. Через неделю после операции сердце моего самого любимого человека остановилось. Крошечная капля надежды в одночасье растворилась в океане горя. Я никогда не забуду чувства, испытанные в тот день. Они навсегда со мной. Бегу от них. Но они — часть меня. Мама вышла из палаты поговорить с врачом, ведущим его после операции, а я осталась с братом. Сидела на металлическом стуле, держала Расима за руку и рассказывала ему, как проходят мои дни без него. Выдумывала, чтобы он не говорил: «Ляля, ты опять ноешь». В какой-то момент он сжал мою руку и заглянул в глаза. Понимание, принятие и грусть. До того, как он начал говорить, я все поняла. «Когда будет невмоготу, я тебя позову, а пока побудь с мамой». Я далеко не идеальная дочка, но я очень стараюсь, всегда старалась. Несмотря на замкнутость, старалась впускать ее в свою голову. Понимала, для нее это важно. Пока брат был жив, моя связь с внешним миром, за одним исключением, происходила через него. Надо говорить, кто исключением стал. Сейчас схожий случай. Нужно дать ей шанс. Мама в глубине души другого мнения, но соглашается дождаться результатов обследования. Я его проходила почти неделю. Думала, кусаться начну. Невыносимо так долго находиться в стенах подобных заведений. Осточертели. Сережа звонил несколько раз. Может, поговоришь с ним? Вот. Теперь уверенности в ее словах больше. Передергиваю плечами. А есть смысл? София, не поясничай. Воу, что-то новенькое. Он должен знать. Да кто бы спорил? Должен. Я должна сказать. Есть одна проблема. Второй раз я такого позора не вынесу. Отчаяние топит мозг, как только вспоминаю нашу встречу. Его чувство вины было практически осязаемо, но ярость, курсирующая по моему телу, была в разы сильнее. Я стараюсь держать дистанцию с острыми эмоциями. Ты готова простить. Я вижу это в твоих глазах. Как и ту боль, что ты испытываешь. Боюсь представить, чего стоят маме эти слова. Да, я с тобой не спорю. Готова. Но зачем? Мам, мне правда неловко с тобой говорить об этом. Мне никто ничего не обещал. Мы не обсуждали совместное будущее. Его быть не может. Я сама все выдумала себе. Хотела быть поближе к своим небесам. Если я сейчас все брошу и приеду к нему, представляешь, что будет? Зачем портить его жизнь? У него новая работа, о которой он мечтал. Семья. И я не хочу усложнять его жизнь. Нас обоих устраивали отношения необремененного типа. Кто же знал, что у меня появится возможность оставить после себя действительно что-то прекрасное? Малышка, нельзя делать выбор за кого-то. Поднимаюсь с кресла, подхожу к маме и устраиваюсь поудобнее рядом с ней на широком диване. Сворачиваюсь в клубочек, кладу голову ей на колени. Я уже его сделала, мам. Не хочу знать о том, что он тоже, как и вы все, против. Вы когда-нибудь любили так, что дышать невозможно было без человека? Все мысли о нем. Каждая поставленная цель связана с ним. Но в то же время знать, что ни за что к нему не притронетесь, пока он счастлив с другой. Пока Маша и Сережа были женаты, я не вспоминала прошлое, держала его под замком. А потом моя одержимость вырвалась наружу. Отвратительное чувство. Ты можешь быть рядом с другим человеком, чувствовать к нему что-то ярче симпатии, но частичка тебя всегда холодна. Она знает правду, хранит ее и лелеет. Виновата ли я перед Марко? Бесспорно. Есть ли угрызение совести? Нет. Он знал, на что шел. Знал многие мои тайны. Мы познакомились на каком-то светском мероприятии, посвященном Формуле-1. Черт меня дернул тогда ему рассказать о том, что моя подруга ждет ребенка от моего любимого человека. Марко — мое покаяние. Я знаю все грани боли, любой. И физической, и моральной. В тот момент рассудок растворился от ее изобилия. Растрепала ему все, пока мы вдвоем сидели на балконе шикарного отеля и рассматривали Персидский залив. Я была уверена, он пьян и наутро ничего не вспомнит. Эдакий попутчик в поезде. Мальчик из детства, в память о котором у меня только старая фотография полароид осталась. Подружка, познакомившаяся с ним в то время, пока я о нем ничего не знала. Критическая патология сердечно-сосудистой системы. Рассказала ему все, о чем до этого ни с кем не говорила. Кто же знал, что он недостаточно пьян, что запомнил все мои откровения. Через пару дней после той ночи я увидела его в первом ряду среди зрителей на модном показе. Возможно, для него я стала вызовом. Он думал, что сможет изменить порядок вещей в моей голове. Увы. Несколько месяцев я от него бегала, а потом решила. А почему нет? Поняв, что ничего не выйдет, он творил грандиозные помощи глупости. В этом мы с ним похожи. Я и Сережа. Точки соприкосновения наших вселенных можно пересчитать по пальцам. Но нам вместе было комфортно. С ним я позволяла себе быть такой, как мне хотелось. Особенной. Мне хотелось такой остаться в его глазах. Резко меняю позу, переворачиваясь на спину, смотрю на маму с восторгом. Волнение начинает бурлить по всему телу. «Давай ты примешь участие в показе. Я с Алексом договорюсь».